прилетают на охоту, на рыбалку, коньяк весь выхлещут. Семен Семенович, но неужели нельзя организовать? Рулев очень похожий изобразил чей-то жирный начальственный бас. Организовал. Теперь уж без коньяка прилетают. У тебя, говорят, лучше. А как не лучше, когда я по этому делу профессор? Давно я... Нет, это точно, что в Рулеве что-то сменилось. Мы выпили. Рулев посмотрел на меня. «Ну вот, и ты поддавать начал», — сказал он. «И ты филолог. Историк я, с набитым рыбой ртом, — сказал я, — историк». Рыба была объедение, она таяла. «Да», — сказал Рулев, — «да». Вертолетчики просили сети поставить, а снимут они сами завтра. Вертолетчики здесь — люди. Без них мне было бы вовсе тоскливо. Один, что ли? Зачем? Радист у меня. Хороший парень. Шпиц, ты его знаешь. Как он сюда попал? Как я... Прилепился ко мне, как листочек к асфальту. Теперь вот буду один. Почему? А он с тобой полетит. В техникум хочу определить парня. Знаешь, радист, конечно, профессия. Но без диплома в наши-то времена. А так, дипломированный техник везде и всюду. В любой дыре государства полный почет. А сам-то он... А что я скажу, то он и сделает, убежденно ответил Рулев. Пойдем сети поставим. Ребята просили, надо сделать. Мы прошли на берег озера. Был солнечный день. У противоположного берега в воде отражались сопки. Вода была настолько синей, что казалось, ею можно заправлять авторучки. На берегу лежала перевернутая дюралька. Рядом, накрытый куском брезента, лежал мотор. Рулев спихнул лодку, бросил на дно сети. «Мотор нам ни к чему», — сказал он, — «поставим недалеко». Он сел за весла. Я знал, что у дюральки очень неудобные для гребли весла. Я много чего узнал в бытность на рыбалке у мельпомена. Но Рулев греб хорошо, умело. Мы двигались вдоль каменного, выглаженного водой и ветрами обрыва. Изба перевал базы исчезла, а впереди радостно зажелтела полоска песка. Рулев приткнул лодку и вышел. «Давай сети», — сказал он, — «помогай». Мы стали растягивать сети по песку. «Я сети всегда здесь набираю. Возле дома нельзя. Щепки, мусор. В тундре тоже нельзя. Травинки разные лезут. А здесь у меня все щепочки, все камушки убраны. Бритый у меня этот песочек. Ухожен, как английский газон». Разговаривая, Рулев ловко набирал сеть, поплавок к поплавку, грузила к грузилу. Теперь останется лишь концевая веревочка, за которую привязать якорь, потом греби, и сеть сама пойдет в воду. Я сидел на веслах. Рулев следил, как ложится сеть. Ровная нитка поплавков вытягивалась за кормой лодки. «Правым, правым больше прихватывай», — тихо сказал Рулев. И вдруг меня пронзила сверкающая, как лезвие, мысль. «Убегая, остановись!» Может быть, она пришла сейчас, а может, когда я сидел рядом с псом на берегу нешумного полярного моря, а может, еще раньше, гораздо раньше. Потом Рулев вынимал из печи формы с хлебом, и избу заполнил крепкий и ясный запах. «Долго ты будешь здесь прятаться?» — спросил я. «Убегая, остановись, пока не сделаю анализа прошлых ошибок», — ответил Рулев. Он вытер залитое потом лицо и швырнул полотенце в угол. «Еще сухариков надо насушить. Два пастуха у меня сухарики любят». Рулев принес из сеней пару черствых буханок и принялся резать их на кубики длинным рыбацким ножом. «Ты шпица с собой заберешь?» — спросил Рулев. «Помочь ему надо». «Я ему ключ от квартиры дам. Меня туда возвращаться как-то не тянет». В сенях затопали шаги. Видимо, Рулев услыхал его гораздо раньше меня, еще на подходе. Пришел шпиц, и я увидел пример поглощения личности. Он смотрел в рот Рулеву, разговаривал как Рулев и сидел за столом, как Рулев. На другой день прилетел вертолет, и я отдал шпицу ключи от своей московской квартиры. Приложение. Приложение номер 1. Семен Рулев. Презрительный человек. «Все люди — соседи», — сказал он мне. «Все. А если я поставлю глухой забор? Мальчишки прокрутят в нем дырки, а также в заборах выпадают сучки. Нету глухих заборов». Я видел, что он смеется надо мной, жалеет мою глупость, глухоту. Я ушел. Была осень, березы уже потеряли листья и стояли под дождем, как голые дети. Я их любил. И дождик я тоже любил. В упоенном сим состоянии я сразу за калиткой впоролся в лужу, залил доверху свои драные башмаки. Черт с ним! Мне нравилась эта лужа и то, что ботинки у меня драные. Мне было 35 лет, и я открыл, что до сих пор жил ложными ценностями и устремлениями. Я хотел возвысить и утвердить себя. Зачем и над кем? Мое появление на свет случайно. Это счастливый выигрыш, что где-то, когда-то был нужный вечер, и моя бабка познакомилась с моим дедом. И все люди — мои собратья по случайным явлениям. Жизнь есть совпадение счастливых и несчастных случаев, И мы все соседи-пловцы в потоке времени —